46. Бывая у Принцепса, Отон всякий раз превозносил красоту и прелесть жены или неосмотрительно от пылкой влюбленности, или с целью разжечь его страстью к Попее. И если бы они стали совместно обладать одной женщиной, использовать эти узы для усиления своего могущества. Нередко можно было услышать, как, поднимаясь из-за стола Цезаря, он говорил, что отправляется к ней, что ему достались знатность и красота, то, чего все так горячо желают и что составляет отраду счастливых. Эти и подобные им полные соблазна слова не замедлили возыметь действие, и, получив доступ ко дворцу Принцепса, Попея пускает в ход лесть из своей чары. И, притворившись, будто покорена красотою Нерона и не в силах противиться нахлынувшей на нее страсти, сразу увлекает его. Затем, когда любовь захватила его, она стала держать себя с ним надменно и властно, и, если он оставлял ее у себя свыше одной или двух ночей, заявляла ему, что она замужняя женщина и не желает расторгнуть брак, плененный образом жизнью Тона, с которым никто не может сравниться. У него возвышенная душа и неподражаемое умение держаться с достоинством. В нем она видит все качества прирожденного властителя, а Нерон, опутанный наложницей рабыней и привычкой к акте, из этого сожительства по образу и подобию презренных рабов не извлек ничего, кроме грязи и низости. И вот Отон лишается привычного для него общения с Принцепсом, затем право бывать у него и состоять в ближайшем его окружении, и, наконец, чтобы в Риме не оставалось соперника, назначается правителем провинции Лузитании, где он и пробыл до начала междоусобной войны. Примечание 35. То есть до выступления Гальбы в 68 году нашей эры. Конец примечания. Страница 247. Там он заставил забыть о его прежнем бесславии, правил с безупречной честностью и показал себя столь же умеренным в пользовании властью, сколь разнузданным был ранее в частной жизни.